Но все же, я не был там 20 лет. Кое-что могло измениться в худшую сторону. То, что вы рассказали о докторе Молле Тори и покушениях на вас, позволяет думать, что великий мастер отыскал таки лазейку. Благо, высокомудрый магистериум в его существование не верит, и все меры предосторожности — лишь результат усилий архаичного, безнадежно отставшего от прогресса, но во многом незаменимого мистериора. «Вам во многом предстоит разбираться самому», — он усмехнулся. «Если захотите, конечно. Можете жить, как большинство, балы, фейерверки, отдых на Сильване». «Черт его знает», — сказал Сварог. «Я слишком долго воевал за идеи, оказавшиеся дерьмом, и за людей, оказавшихся дерьмом. И теперь, если честно, вовсе не горю желанием сражаться за идеалы и цели, в которых и не разбираюсь толком. Просто вы еще не поняли, что есть силы, против которых непременно нужно драться». «Возможно», — сказал Сварог. «Пока что мне, простите, наплевать, что Харлан вытаскивает из могил мертвецов и собирает из них войско против соседей. Может, эти самые соседи еще хуже. И загнали бы в рекруты вдвое больше мертвецов, если бы только смогли». «Не исключено», — пожал плечами Борн. «Вот видите. Нет, разумеется, я выполню ваше поручение, не сомневайтесь, но в дальнейшем вы уж не обижайтесь». «Ну что вы, на откровенность не обижаются. Кстати, ответьте уж откровенно еще на один вопрос. В каких вы отношениях с Богом? Я имею в виду единого Творца всего сущего». «Вообще-то верю», — сказал Сварог. «Большей частью. Толково я не смогу объяснить». «Нет, что вы, это хороший ответ. Точно передает ваши мысли. Очень-очень многие не могли бы похвастаться даже таким ответом, потому что не верят вообще по цивилизованности своей. И образуется брешь, куда тут же устремляется князь тьмы. Поинтересуйтесь как-нибудь историей городского флага. Поймете, почему череп одного из городских королей красуется в вашем замке». «Право же, лорд Сварог, жаль, что мы не встретились раньше. Я... вам нужно спешить. Да, вот что. У меня будет пустячная просьба, совершенно личная. Когда доберетесь до относительно безопасных мест, наймите музыкантов. Пусть сыграют как следует. Тенью жизнь промчалась. Лучше бы фагориши. Есть такие бродячие музыканты. Лихие ребята со смычком в руке рождаются. Есть грешок за душой. Любил пображничать по трактирам в годы молодые». Он улыбнулся и тихонько пропел. «Гей, сдвинем чары, трещат пожары, звенят клинки и мчатся скакуны. Не забудете, если обернется удачно?» «Нет», — сказал Сварог. Ему было горько. Такого никогда еще не случалось, чтобы человек, дравшийся бок о бок, уходил подобным образом, спокойно и буднично. Всегда была налаженная суматоха боя, пыль, жара, кишки наружу. Он понимал, что Борн уходит навсегда, и не мог найти слов, еще и от того, что война была насквозь чужая, а все чародейство, о котором столько понаписано с придыханием и поклонением, на деле выглядит будничнее пыльного верблюда у Дукана. Борн достал флакон из темного стекла. «Буду весьма признателен, если вы пару минут подождете снаружи. Вы уже успели убедиться, что и свои бренные останки не следует оставлять в этом мире вовремя.